Глава четвертая. Мои деньги работают на меня. Жизнь полна сюрпризов. Пусть я был всего лишь ребенком, но мне удалось пережить нелегкий деловой разговор с богатым папой. Я спорил с ним, и он, кажется, считал это нормальным. Поразительно. Богатый папа похлопал меня по спине и посоветовал вернуться к работе. То, что он сказал потом, застало меня врасплох. «На этот раз я тебе вообще ничего не буду платить». «Что?» Я был словно громом поражен. «Если работа за зарплату не сделает меня богатым, что тогда может сделать бесплатная работа, кроме как выставить меня полным идиотом?» И только тогда до меня дошло. Я должен буду работать, чтобы учиться, а не зарабатывать деньги. В этот момент я понял, что действительно могу доверять богатому папе. Мне пришлось поверить, что вытирание пыли с банок и перемещение их с места на место меня чему-нибудь научат, поскольку я собирался работать и не получать ни цента за потраченное время. Итак, мы с Майклом стали работать бесплатно. В какой-то момент его отец предложил нам целых $5 в час, но к тому времени мы уже раскусили его политику. «Нет», — твердо отказались мы. Он нас проверял. Отец Майкла дразнил нас морковкой, пытался заманить тем, что доставило бы нам сиюминутное удовольствие. Но благодаря внешкольной программе богатого папы по обогащению мы научились ждать чего-то большего. Я был прав. Богатый папа сказал: «Продолжайте работать, ребята, но чем раньше вы забудете о том, что вам нужна зарплата, тем легче вам будет жить, когда вы вырастете. Продолжайте работать головой бесплатно, и скоро ваш разум подскажет вам способ заработать гораздо больше того, что я могу вам заплатить. Вы увидите то, чего другим людям никогда не увидеть. Возможности находятся прямо у них под носом, но они их не видят, поскольку ищут денег и безопасности, и, следовательно, не получают ничего больше. С того момента, когда вы увидите одну возможность, вы будете видеть их всю жизнь. Увидеть то, чего не видят другие люди». Звучало заманчиво. Вскоре после этого нам с Майком представился случай увидеть нечто, чего другие не видели. У нас появилась первая настоящая деловая возможность. Трюк с комиксами. Спустя несколько недель после этого разговора я заметил, что миссис Мартин разрезает пополам первые страницы комиксов, а остальную часть выбрасывает в огромную картонную коробку. Я спросил, зачем она это делает, и женщина ответила, что собирается получить назад какую-то сумму за непроданные комиксы. Оптовому торговцу нужно было показать только первые страницы тех комиксов, которые она возвращала. Остальная часть не была нужна ни ему, ни ей. Но она была нужна нам, с Майком. Мы поговорили с оптовым торговцем, когда он в следующий раз зашел в магазин. «Вы можете забрать комиксы, если будете работать в этом магазине и не станете перепродавать их», — сказал он. Меня осенило. Вскоре мы с Майком снова были в деле, и на этот раз у нас был реальный бизнес-план. Беспроигрышная возможность. Вот что мы придумали. Тогда комиксы стоили по 10 центов за штуку. За один присест большинство детей могли прочесть 5-6 штук. То есть покупка комиксов обошлась бы им в 60 центов. Но если бы они приходили в такое место, где могли бы просто почитать комикс, не покупая его, и если бы мы брали с них плату за вход, они остались бы в выигрыше. И мы тоже. Я расчистил свободное пространство в подвале, и там мы открыли нашу библиотеку комиксов и читальный зал. Мы брали по 10 центов за 2 часа с каждого ребенка, который хотел почитать комиксы. В нашу библиотеку приходило немало детей. В среднем мы зарабатывали около $9.5 в неделю в течение 3 месяцев. Ну-ка посчитай, мы уже были на пути к богатству. Мы продолжали работать в магазине миссис Мартин, и это давало нам возможность брать новые комиксы. Мы даже начали собирать непроданные комиксы в других супермаркетах, входящих в сеть богатого папы. Мы сдержали обещание, которое дали оптовому торговцу, и продолжали выполнять свои обязательства перед миссис Мартин и богатым папой. Самое лучшее в нашем бизнесе было то, что мы зарабатывали деньги, и при этом нам не нужно было даже присутствовать в нашей библиотеке. Библиотекарем была сестра Майка, она там всем заправляла. Это было несложно, в ее обязанности входило соблюдать чистоту и порядок и брать деньги у всех, кто приходил почитать комиксы. Бизнес практически шел сам по себе. Наши деньги работали на нас. Не маячит ли у тебя перед глазами какая-нибудь деловая возможность? Мы с Майком буквально наткнулись на это предприятие с комиксами, оно было прямо у нас под носом. Может быть, и перед тобой маячит какая-нибудь возможность, которую ты не видишь. Вернись к своему списку желаний, которые ты составил в самом начале книги, и еще раз просмотри то, что написал. Или составь новый. Затем вернись к первой главе и изучи список типов интеллекта и стилей обучения, чтобы напомнить себе о своих сильных сторонах. Хорошо бы теперь подумать о том, как соединить все это вместе. Вот что я думаю. Скажем, в твоем списке желаний есть классный костюм к грандиозной вечеринке на Хэллоуин. Знакомясь с типами интеллекта, ты отметил, что умеешь хорошо мастерить. Почему бы не собрать друзей и не показать им, как делать костюмы? Ты можешь придумывать разные идеи и открыть свое дело, напечатав на компьютере флаеры и раздав их своим соседям и всем тем, кто собирается пойти на эту вечеринку. Ты можешь предложить им услуги своей компании за определенную плату. Ты можешь расплачиваться с друзьями теми деньгами, которые вам заплатят, и в то же время сам будешь зарабатывать. Пока будет возможность делать костюмы, все смогут заработать, а тебе даже не понадобится самому выполнять всю работу. Главное – смотри и слушай. В следующий раз, когда услышишь «если бы у нас был», подумай, нет ли тут какого-нибудь способа организовать дело, чтобы удовлетворить эту потребность. Не надо полагать, что это могут делать только взрослые. Многое из того, в чем нуждаются жители твоего района, способны сделать подростки. Но помни, какие бы услуги ты ни предлагал, сделай все возможное, чтобы расширить бизнес, чтобы он приносил деньги даже тогда, когда ты не будешь работать.